Мало так жнецов, а жатвы много. Надо бы сегодня начинать, рассуждая так, идя дорогой. Господин жнецов стал собирать. Посмотрите, нивы побелели. Нужно срочно браться за серпы, все пожните, чтобы все успели, свяжите и сложите снопы. Время кратко, на исходе лето. Поспешите сделать все сейчас, я вернусь, и за работу эту не оставлю без награды вас. Собрались жнецы и рассуждают. Да, работы непочатый край. Но сейчас я друга ожидаю, будем срочно делать мне сарай. Ну а мне тем более накладно, жарко, я жару не выношу. Выдастся денечек попрохладней, вот тогда приду и покашу. Выйдем завтра, а на завтра снова во дворах забот не в проворот. У кого-то теща нездорова, кто-то дочку замуж выдает. Так летели быстро дни за днями. И однажды ночью грянул гром. Буря много вырвала с корнями то, что оставалось на потом. И всю ночь ужасный ливень с градом обмолот зерна производил. Все ломал и сёк, мешая с грязью. И к утру он все обмолотил. Нерадивые жнецы смотрели молча. На лицо беспечности беда. Скоро господин уже вернется. Что он с ними сделает тогда? Аминь.